Но не так это все было. Не выдержала я наконец. Кое-что из этого, что вы рассказываете, существовало на самом деле, но далеко не все, и выглядело это совсем иначе. Уж я-то знаю, я там жила тогда. Лаура укоризненно покачала головой. Трудно дать правильную оценку событию или явлению, когда находишься слишком близко к нему. На расстоянии все выглядит правильнее. Теперь мы можем сказать, что это была грубая, бессердечная эксплуатация слабовольного большинства населения более сильным меньшинством. Некоторые образованные и решительные женщины смогли ему противостоять, но дорогой ценой. За сопротивление всегда приходится платить, в данном случае своими созидательными способностями. Я никогда еще не встречала такого искаженного представления о своем мире. Наконец-то вставила я. Оно мне напоминает картину, в которой все вроде бы скопировано с натуры, но пропорции нарушены. Что же касается так называемых созидательных способностей наших женщин, то, может быть, семьи и были не столь велики, но женщины все равно продолжали рожать детей, и население росло. Старая дама задумчиво смотрела на меня. «Вы, Джейн, безусловно, мыслящее дитя своего времени. Так почему же вы думаете, что в рождении на свет детей есть что-то творческое? Назвали ли вы растение творческим только потому, что оно производит семена? Это чисто механический процесс, и как все механические процессы лучше всего осуществляются менее умными и развитыми. Вот вырастить ребенка, воспитать его так, чтобы он стал личностью – это подлинно созидательный творческий процесс. Но, к сожалению, в тот исторический период, о котором мы сейчас говорим, женщины были хорошо подготовлены к воспитанию своих дочерей лишь с целью сделать их такими же потребительницами, как и они сами. Но опять запротестовала я ведь знаю все об этом времени, это же было мое время. То, что вы говорите, представляет собой совершенно искаженную картину тогдашней действительности. Однако мои слова не произвели на Лауру никакого впечатления, и она продолжала в том же духе. «Историческая перспектива всегда более точна. Но если то, что случилось, все равно должно было случиться, время для этого выпало наиболее подходящее, так как в середине 20-го столетия много женщин все еще предпочитали работать, а не сидеть дома. Наибольшее число работающих женщин были медиками, а медицина оказалась наукой, знание которой было жизненно необходимо для выживания». «Я не представительница этой профессии, поэтому не могу объяснить вам шаги, которые были предприняты для этого. Единственное, что я могу сказать, так это то, что научные исследования велись в направлении, более понятном вам, чем мне. Всякий вид, включая Homo sapiens, обладает большой волей к выживанию, и врачи учли это в своих изысканиях. Несмотря на голод, хаос и прочие трудности, дети каким-то образом продолжали появляться на свет. Так и должно было быть. Восстановление народного хозяйства могло подождать, потому что важнее было создать и вырастить новое поколение, которое бы занялось этим делом и смогло бы потом пожинать плоды своих трудов. Итак, дети рождались, девочки выживали, а мальчики умирали. Это было весьма неприятно. И поэтому медики скоро сделали так, что на свет стали появляться только девочки. Как мне рассказывали, в этом не было ничего сверхъестественного, ибо такие явления наблюдаются в природе. Так самка саранчи может продолжать производить саранчу женского пола безо всякого участия самца, а тля размножается аналогичным образом в течение 8 поколений. Поэтому было бы глупо, если бы мы с нашими научными знаниями и исследовательскими способностями оказались хуже саранчи или тли, не правда ли? Она замолчала, ожидая моей реакции на свое объяснение. Может, она думала, что я буду поражена или шокирована? Если так, то я явно разочаровал ее, так как после расщепления атома ничто уже больше не способно кого-либо удивить. Все в природе возможно, другое дело, нужно оно или нет. «Ну и чего же вы добились в конце концов?» – спросила я. «Мы выжили», – ответила она просто. «Физически», – согласилась я, Но какой ценой? Куда подевались любовь, поэзия, искусство и простые человеческие радости, которыми пришлось пожертвовать ради этого? Какой смысл в простом физическом выживании? Я не задумывалась над смыслом, но стремление к выживанию свойственно всем видам, и человек не представляет собой исключение. Я абсолютно уверена в том, что в 20 веке смысл жизни был так же неясен, как и сейчас. Что же касается всего остального, то почему вы решили, что оно исчезло? Разве Сапфо не писала стихи? Ваша уверенность в том, что духовная жизнь человека зависит от наличия двух полов, просто удивляет меня. Ведь довольно часто говорилось, что между полами всегда существовал конфликт, не так ли? Но как историк, изучавший мужчин, женщин и мотивацию их поведения, вы должна были глубже понять, что именно я имею в виду, сказала я. Вы в значительной степени продукт воспитания вашего времени, дорогая, сказала Лаура, когда на всех уровнях, начиная от трудов Фрейда и кончая самыми примитивными журналами для женщин, вам постоянно твердили, что именно секс, облаченный в красивую одежду романтической любви, движет миром. Но мир продолжает существовать и для других видов насекомых, рыб, птиц и животных. А что они знают о романтической любви даже во время непродолжительных брачных периодов? Вас просто дурачили. Все производители, коммерсанты и их прислужники направляли ваши интересы и стремления по каналам, которые были им удобны, выгодны и почти безвредны с общественной точки зрения. Я отрицательно покачала головой. Нет, не могу я поверить в это. Вы, конечно, кое-что знаете о моем мире, но лишь поверхностно. Вы не понимаете его, и он не задевает вашу душу. «Но, предположим, вы правы. Что же тогда действительно движет миром?» «О, на такой вопрос очень легко ответить. Это движущая сила, власть. Она в нас заложена с пеленок и не пропадает до глубокой старости. Она свойственна как мужчинам, так и женщинам. Она более основательна и более желанна, чем секс. После того, как мужчины все вымерли от болезни, женщины впервые в истории перестали быть эксплуатируемым классом. В отсутствии правителей мужчин, которые сбивали их с толку и отвлекали их внимание на всякие пустяки, женщины наконец поняли, что женское начало и есть подлинная власть. Самец лишь выполнял свое недолгое полезное предназначение, оставаясь потом всю жизнь назойливым и дорогостоящим паразитом. Когда же женщины осознали собственную власть, медики первыми захватили ее в свои руки. Через 20 лет они уже управляли всем и всеми. К ним присоединились немногочисленные женщины-инженеры, архитекторы, юристы и администраторы, но жизнь и смерть людей были в руках врачей. Будущее тоже зависело от них, и по мере того, как жизнь начала постепенно возрождаться, они вместе с представительницами других профессий превратились в правящий класс, называемый докторатом. Докторат держал всю власть в своих руках, он издавал законы, и он же следил за их исполнением. Конечно, существовала и оппозиция, однако перевес сил был на стороне медиков, так как всякая женщина, желавшая иметь ребенка, должна была обратиться к ним. Они следили за тем, чтобы ей было обеспечено надлежащее место в обществе, и постепенно в мире установился порядок. Со временем оппозиция стала более организованной. Появилась партия, которая утверждала, что болезнь, поразившая всех мужчин, больше не представляет никакой опасности и следовало бы восстановить равновесие полов. Членов этой партии стали называть реакционерами, а сама партия была объявлена вне закона, как ведущая преступную подрывную деятельность. Это, однако, было лишь полумерой. Вскоре стало ясно, что борьба шла, если можно так выразиться, лишь с симптомами болезни, а не с самим заболеванием. Докторат вынужден был признать, что у него на руках находится неуравновешенное общество, то есть общество, которое было способно продолжать свое существование, но чья структура соответствовала склонности женщин к иерархии и социальному неравенству. Поэтому, чтобы власть была более стабильной, надо было найти новые формы, более подходящие к обстоятельствам. По натуре женщина – существо послушное. Это особенно относится к малообразованным и совсем необразованным женщинам. Большинство из них наиболее счастливы при сохранении ортодоксальности. И каким бы странным это ни показалось со стороны, трудность в управлении нашим обществом главным образом состоит в установлении привычных ортодоксальных обычаев и норм поведения. Совершенно очевидно, что система, претендующая на успех, должна была учитывать эту и некоторые другие особенности женской натуры. Нужна была такая система, при которой взаимодействие различных сил сохраняло бы в обществе равновесие и уважение к властям. Но выработка всех мелких деталей этой организации была делом непростым. В течение ряда лет шло интенсивное изучение различных социальных форм и порядков. Однако каждый из них был отвергнут в силу того или иного недостатка. Наконец, выбор пал на устройство общества, подсказанного Библией, книгой, хотя еще и не запрещенной в то время, но вызывавшей некоторое брожение умов. Это изречение звучит примерно так. «Ступай к муравью, ленивец! Посмотри на действия его и будь мудрым». Совет доктората решил, что эта идея, модифицированная соответствующим образом, может отвечать необходимым требованиям организации общества. За основу была принята система, состоящая из 4 классов, которые подвергались постепенной дифференциации. В результате мы теперь имеем докторат, правящий класс, 50% которого составляют медики. Затем следуют мамаши, название тут говорит само за себя. Потом идет прислуга, многочисленный класс, состоящий в силу психологических причин из женщин маленького роста. Работницы, физически сильные, мускулистые женщины, выполняют более тяжелую работу. Все 3 низших класса уважают власть доктората. Оба трудящихся класса почитают мамаш. Прислуга считает себя удачливее работниц, так как выполняет более легкую работу. А работницы смотрят на малорослую прислугу с легким полудоброжелательным презрением. Таким образом, как вы видите, дорогая, наконец-то было достигнуто равновесие в обществе, и хотя не все еще окончательно отработано, нет никаких сомнений в том, что положение наше улучшится. Она продолжала подробно объяснять мне устройство их общества, а до меня постепенно доходил весь чудовищный его смысл. «Боже мой, муравьи!» — наконец не выдержала я. «Так вы что, взяли за образец муравьиную кучу?» Лаура несколько удивилась, то ли моему тону, то ли тому, что я так долго не воспринимала то, что она рассказывала. «А почему бы и нет?» — возразила она. «Ведь муравейник представляет собой одну из самых древних социальных систем, созданных природой. Конечно, она нуждается в некоторой корректировке, но...» «Так вы говорите, что только мамаши могут иметь детей?» – спросила я. «Но почему же? Члены доктората тоже могут, когда захотят», – сказала она. «Совет доктората определяет норму для каждого класса. Врачи в клинике осматривают каждую новорожденную и относят ее по физическим и прочим показателям к тому или иному классу общества. После этого все зависит от назначаемой детям диеты, гормонов и соответствующего воспитания». «Но», — возмущенно воскликнула я, — «к чему все это? Какой в этом смысл? Что за радость жить на свете при такой системе?» «Ну, а в чем вообще смысл жизни? Скажите мне, пожалуйста». «Мы же предназначены любить и быть любимыми и рожать детей от любимого человека». «Вот опять вас заговорило ваше воспитание. Воспевание и идеализация примитивного анимализма. Вы все-таки признаете, что мы стоим на более высокой ступени развития, чем животные?» «Конечно, но...» «Вот вы говорите о любви. А что вы знаете о любви матери и дочери, когда между ними нет мужчины, возбуждающего ревность? Или о чистой любви молодой девушки к своим младшим сестренкам?» «Нет, вы все-таки не понимаете, что такое любовь, исходящая из самого сердца и пронизывающая все твое существо. Как эта любовь окрашивает все, о чем ты думаешь, все, что ты делаешь, все, что ты слышишь и к чему прикасаешься. Она может причинять ужасную боль, но она может и озарять, как солнце, все твое существование. В глазах возлюбленного можно увидеть отражение всей вселенной. О, если бы вы только могли это понять и почувствовать, но, к сожалению, вам этого не дано». «О, Дональд, родной!» — воскликнула я про себя. «Как мне объяснить этой женщине то, что совершенно недоступно ее пониманию?» За моей тирадой последовала долгая пауза. Затем Лаура сказала: «Конечно, в вашем обществе вас выработали такую реакцию на отношения между полами, но вы вряд ли можете ожидать от нас, чтобы мы пожертвовали своей свободой и вновь вызвали к жизни своих угнетателей». «Нет, вы, наверное, никогда ничего не поймете. Ведь это только глупые мужчины и женщины постоянно воевали друг с другом. Большинство же были счастливыми, любящими парами, из которых и формировалось общество». Лаура иронически улыбнулась. «Дорогая Джейн, — сказала она, — или вы действительно очень мало информированы о состоянии дел в обществе в ваше время, или та глупость, о которой вы упомянули, была довольно широко распространена. Как историк и просто как женщина, я не нахожу достаточно оснований для восстановления прежнего порядка вещей. Миновав стадию примитивного развития, мы теперь вступили в цивилизованный век. В прошлом женщина, сосуд жизни, имела несчастье зависеть от мужчины для продолжения рода. Теперь, слава богу, с этим покончено. Наш мир устраивает нас намного больше, всех нас, за исключением реакционеров. Вы видели нашу прислугу. Эти маленькие женщины немного робки, но разве они выглядят грустными или угнетенными? Разве они не щебечут весело друг с другом, словно птички? А работницы, те, которых вы называете амазонками, разве они не выглядят сильными, здоровыми и довольными? Но вы же лишаете их всего того, что принадлежит им по праву рождения, — воскликнула я. Женщина должна иметь возможность любить. Лауре, видимо, надоело слушать, и она меня прервала. Вы повторяете мне все пропагандистские идеи вашего века. Та любовь, о которой вы говорите, дорогая, существовала лишь в вашем маленьком защищенном мирке в силу утонченных и одновременно выгодных условностей. Вам едва ли когда-нибудь приходилось видеть ее другое лицо, не прикрашенное романтикой. Вас лично никто никогда не покупал, не продавал, как скотину. Вам никогда не приходилось отдаваться первому встречному за гроши только для того, чтобы заработать себе на жизнь. Вы никогда не были в числе тех несчастных женщин, которых во все времена насиловали захватчики чужих городов. Вы никогда не кидались в огонь, чтобы избежать этого позора. Вас никто не заставлял бросаться на тело умершего мужа, чтобы быть кремированной вместе с ним. Вы не провели всю жизнь как пленница в гареме. Вас не везли в вонючем трюме работорговцы. Вы никогда не жили только для того, чтобы услаждать вашего мужа и господина. Такова оборотная сторона медали под названием «любовь». У нас этого больше нет и не будет никогда. Так что же вы предлагаете вернуть мужчин для того, чтобы снова так страдать от них? «Но ведь со всем этим было давно покончено, уже в мое время», — робко возразила я, — «мир уже и так становился лучше». «Вы в этом уверены? А как насчет женщин в городах, захваченных противником во время Второй мировой войны? Разве это не было варварством?» «Но нельзя же избавляться от зла, одновременно лишаясь и добра. Что же тогда останется?» «Очень и очень многое. Мужчины были нужны только как средство продолжения рода. Вся остальная их жизнедеятельность влекла за собой лишь одно – зло. Нам сейчас живется гораздо лучше без них». «Так вы действительно уверены в том, что исправили то, что было задумано природой?» «Всякая цивилизация есть улучшение и исправление природы. Разве вы хотели бы жить в пещере и видеть, как ваши дети умирают во младенчестве?» «Однако есть некоторые фундаментальные истины», — начала была я, но она остановила меня, дав понять, что должна помолчать немного. За окном сгущались сумерки, и длинные тени деревьев стелились по земле. В вечерней тишине я услыхала хор поющих женских голосов. Мы подождали, пока они окончили свою песню. «Восхитительно», — сказала старая дама. «Наверное, даже ангелы не могут так чарующе петь. И какие у них счастливые голоса. Это все наши дети. Две мои внучки тоже там. Они действительно счастливы и имеют на это все основания, ведь их счастье не зависит от прихоти какого-то мужчины. Только прислушайтесь к ним». Девушки затянули новую песню, и ее ласкающие звуки доносились к нам через открытые окна. По моему лицу невольно потекли слезы. «Почему вы плачете, Джейн?» – спросила Лаура, когда песня подошла к концу. «Это, конечно, очень глупо с моей стороны, особенно если принять во внимание, что я не верю в реальность всего окружающего. Но я оплакиваю всех вас, как если бы ваш мир существовал на самом деле. Мне так жаль вас, ведь там, под деревьями, должны были бы сидеть, держась за руки, влюбленные. Но у вас нет влюбленных и никогда не будет. Вы когда-нибудь читали такие строчки из одного стихотворения? Как часто рождается цветок, обреченный цвести в одиночестве и испускать свой аромат в знойной безлюдной пустыне. Неужели вы не чувствуете всю убогость и пустоту созданного вами мира? Неужели вы действительно ничего не понимаете?» — воскликнула я. Мы продолжали еще некоторое время беседу в том же духе, пока не наступил вечер, и в других домах не зажглись огни, мерцавшие сквозь густую листву деревьев. Все мои попытки убедить Лауру в несовершенстве созданного женщинами мира оказались тщетны. Ее главным аргументом против моих доводов было мое так называемое «воспитание», которое якобы мешало мне видеть все в истинном свете. Наконец вошла маленькая горничная и сказала, что за мной приехали, и я могу уйти, когда мне будет удобно. Но я не спешила. У меня остался невыясненным один важный вопрос. И я задала его Лауре. «Как же все-таки все это случилось? Я имею в виду исчезновение мужчин», — спросила я. «Это была чистая случайность, дорогая. Проводились научные исследования, которые неожиданно дали непредвиденные побочные результаты». «Но как?» — настаивала я. «Фамилия Перриган вам ничего не говорит?» «Нет, я никогда не слышал ее. Это должно быть довольно редкая фамилия». «Но она приобрела весьма широкую известность», — заверила меня Лаура. «Доктор Перриган был биохимиком. Он искал средства для уничтожения крыс, особенно бурой крысы, которая наносила большой вред народному хозяйству. И он решил найти вирус, который погубил бы этих неприятных животных, взяв за основу вирусную инфекцию, смертельную для кроликов. Путем мутаций, вызванных облучением радиоактивными веществами, Перригану удалось получить штамм этого вируса, смертельный и для крыс, особенно бурых. С этим вредным видом скоро было покончено, но где-то произошла неполадка. До сих пор остается загадкой, подвергся ли полученный вирус новой мутации или на ранней стадии экспериментов каким-то крысам-носителям болезни удалось убежать из лаборатории. Но суть состоит в том, что некоторые штаммы вируса оказались опасными и для человека. У женщин обнаружился врожденный иммунитет к этой болезни, в то время как мужчины оказались очень восприимчивыми. Лишь очень немногие, кто перенес ее, остались в живых. Небольшую группу мужчин изолировали и сохраняли со всяческими предосторожностями, но нельзя же было вечно держать их в заперти. И в конце концов вирус добрался и до них. После этого рассказа у меня, как профессионального медика, возник ряд вопросов, но Лаура не смогла на них ответить и порекомендовала обратиться с ними к врачам. «Да, я теперь понимаю», — сказала я. «Скорее всего, это была просто случайность, несчастный случай, так сказать». «Пожалуй», — согласилась Лаура, — «если только не рассматривать это как провидение Божие». Тут появилась моя прислуга и помогла мне подняться на ноги. Я поблагодарила старую даму за ее доброту ко мне и долготерпение. «Это я должна вас благодарить, дорогая», — сказала она. «Ведь за эти 2 часа я узнала о воспитании и поведении женщин в смешанном обществе больше, чем за долгие годы, проведенные за чтением литературы. Я все же надеюсь, что доктора помогут вам найти способ забыть вашу прежнюю жизнь и жить счастливо среди нас». Я попрощалась и пошла к двери, но на пороге остановилась и сказала: «Лаура, многие из ваших аргументов действительно обоснованы, но в целом вы глубоко-глубоко заблуждаетесь. Разве вы никогда не читали о влюбленных? Разве вы никогда, будучи еще девушкой, не мечтали о каком-нибудь Ромео, который бы вам сказал: «Это Восток, а Лаура — Солнце»?» «По-моему, нет», — ответила старая дама. «Я, конечно, читала эту пьесу Шекспира. Так, красивая идиллическая сказка. Интересно, скольким так называемым Джульеттам она причинила душевную боль? Но я бы задала вам другой вопрос, дорогая Джейн. Вы когда-нибудь видели цикл афортов Гойи, названный «Бедствие войны»?» Я поняла, что переубедить ее невозможно. Меня не отправили обратно в дом для мамаш, вместо этого розовая перевозка доставила меня к более величественному зданию больничного типа, где меня поместили в отдельную палату. На следующее утро после обильного завтрака меня посетили три незнакомых врача. Они вели себя со мной вполне по-светски, совсем не как медики. Очевидно, они уже знали содержание моего вчерашнего разговора с Лаурой и были готовы отвечать на мои вопросы. Под конец нашей беседы одна из врачей деловито сказала: «Вы, конечно, понимаете, что ваше присутствие здесь ставит нас в трудное положение. Мы же не можем допустить, чтобы вы продолжали заражать мамаш вашими реакционистскими идеями. Вы и так их достаточно шокировали. К тому же эти идеи могут распространиться дальше, что нас никоим образом не устраивает. С другой стороны, мы не представляем, как женщина с таким интеллектом и образованием, как у вас, может свыкнуться со спокойной, растительной жизнью мамаш. Перспектива оставаться до конца жизни розовой коровой, периодически производящей на свет четверню дочерей, мало улыбалась мне, и я спросила: «Так что же вы предлагаете? Можете ли вы превратить эту огромную тушу в нормальное женское тело?» Она отрицательно покачала головой. «Где же тогда выход из этого положения?» – спросила я. Она минутку поколебалась, затем осторожно предложила: «Единственное, что можно сделать, это подвергнуть вас гипнотическому внушению, чтобы вы смогли забыть ваше прошлое». Когда смысл сказанного полностью дошел до моего сознания, меня охватила паника. Но я взяла себя в руки, сознавая, что они пытаются найти какое-то маломальски разумное решение возникшей проблемы, и надо быть с ними терпеливой. После нескольких минут молчания я сказала: «То, что вы предлагаете, для меня равносильно самоубийству. Мой разум держится на моих воспоминаниях. Если их не будет, я умру точно так же, как если бы вы убили мое тело». Они не стали спорить со мной, да и как можно было? «На свете есть только одно, что придает какой-то смысл моей жизни», — думала я, — «это сознание, что ты любил меня, дорогой Дональд, любимый мой. Теперь ты остался жить лишь в моей памяти. Если ты покинешь ее, я снова умру, уже окончательно». «Нет», — сказала я им решительно, — «ни в коем случае». Дав мне сутки на размышления, те же трое медиков снова посетили меня. «Я многое поняла за эти 24 часа», — сказала я им. «То, что вы предлагаете мне, это полное забвение вместо неизбежного нервного срыва, после которого все равно последует такое же забвение, и у вас нет другого выбора». «Да, это так», — подтвердила председатель, а две другие врачихи кивнули головами в знак согласия. «Я согласна на ваше предложение, но с условием, что сначала вы выполните одну мою просьбу». Они вопросительно взглянули на меня. «Так вот, прежде чем вы примените гипноз, я прошу вас сделать мне укол чуинджуатина в той же дозе, в какой я получила его у нас в лаборатории. Я вам ее назову. Видите ли, если это все галлюцинация или что-то очень похожее на нее, то она непременно связана с этим наркотиком, так как прежде ничего подобного со мной не случалось. И вот я подумала, Что если повторить эксперимент? Может быть... Конечно, это выглядит очень глупо, но все-таки, а вдруг? Если же ничего не получится, делайте со мной все, что решили. Какая мне уже разница? Все трое задумались. «Я не вижу причины ей отказать», — наконец проговорила одна. Две другие согласились. «Я думаю, мы сумеем получить официальное разрешение на проведение такого эксперимента», — сказала председатель. «Раз вы этого хотите, мы не имеем права вам отказать, но я слабо верю в успех этой попытки». Во второй половине дня группа маленьких санитарок принялась готовить комнату и меня к процедуре. Затем такая же маленькая медсестра вкатила тележку, установленную всякими бутылочками и пробирками, и поставила ее возле моей постели. Снова появились те же три докторицы. Главная серьезно, но вместе с тем ласково взглянула на меня и спросила: «Вы, конечно, понимаете, что это всего лишь авантюра с минимальной вероятностью успеха?» «Да, я все понимаю, но это мой единственный шанс, и я хочу им воспользоваться». Она кивнула, взяла шприц и всадила иглу в мою огромную руку, предварительно протертую спиртом. «Давайте, нажимайте на шприц, мне все равно нечего терять», — сказала я. Она кивнула еще раз и нажала на поршень. Я написала все вышеизложенное со специальной целью. Теперь я помещу рукопись в сейф в банке, и там она будет лежать никем не прочитанная до тех пор, пока в этом не появится необходимость. Я никому не рассказывала о том, что со мной произошло. Мой отчет доктору Хельеру о действии чуин-джуатина – фальшивка. Я написала там, что просто ощущала, будто парю в пространстве и ничего более. Я скрыла правду, потому что когда снова оказалась в собственном теле и моем привычном мире, воспоминания о том, что я пережила, продолжали преследовать меня. Подробности той жизни были так ярки в моей памяти, что я никак не могла отделаться от них. Я не осмеливалась рассказать обо всем доктору Хельеру из страха, что он назначит мне какое-нибудь лечение, а своим друзьям – из опасения, что они не воспримут мои злоключения всерьез и превратят все в предмет для насмешек, интерпретируя виденное мной как разного рода символы. Поэтому я продолжала молчать. Перебирая в уме все подробности того, что мне довелось пережить, я начала сердиться на себя за то, что не узнала от старой дамы больше фактов и дат, которые можно было бы проверить. Но затем я вспомнила один факт, единственную информацию, которую все-таки можно было подвергнуть проверке, и начала наводить справки. Теперь я сожалею об этом, но в тот момент я чувствовала, что это необходимо. Итак, я выяснила, что доктор Перриган существует на самом деле, что он биохимик и ставит опыты на кроликах и крысах. Он хорошо известен в научных кругах и опубликовал несколько работ по борьбе с вредителями. Ни для кого не является секретом, что он пытался вывести новые штаммы вируса, способные убивать крыс. Но ведь я никогда не слыхала ничего об этом человеке и его изысканиях до того, как старая дама упомянула его имя во время моей так называемой галлюцинации. Я много думала об этом. Что же я все-таки пережила? Если это было своего рода предвидение неизбежного будущего, тогда никто и ничто не могло бы помочь избежать его. Но мне это показалось бессмысленным. Скорее, могло быть большое число различных будущих, каждое из которых должно было последовать за тем, что происходит в данный момент. Возможно, находясь под действием чуин-джуатина, я и увидела одно из них. Все это можно было рассматривать как предупреждение о том, что может случиться, если вовремя не принять нужные меры. Идея гибели всех мужчин и образования чисто женского общества казалась мне теперь столь чудовищной и отвратительной, что я посчитала своим долгом перед человечеством предотвратить это во что бы то ни стало. Поэтому я решила под собственную ответственность, не доверяясь никому, самой сделать так, чтобы то, что я пережила, никогда не осуществилось. Если же по какой-либо причине кого-то другого обвинят в том, что собираюсь сделать я, или в том, что он помогал мне, эта рукопись послужит ему оправданием. Вот зачем я и написала ее. Я сама пришла к заключению, что доктору Перригану нельзя позволить продолжать свои опыты. Подпись Джейн Уотерлей. Адвокат несколько минут задумчиво смотрел на подпись, затем кивнул. «Итак», — сказал он, — «она села в машину и отправилась прямехонько к Перригану со всеми вытекающими из этого трагическими последствиями». «Насколько я ее знаю», — сказал доктор Хильер, — «мне думается, она всеми силами старалась убедить его бросить свои исследования, хотя едва можно было надеяться на успех. Трудно представить себе ученого, который бы согласился прекратить дело, которому посвятил много лет жизни только на основании каких-то гаданий на кофейной гуще. Так что, очевидно, она ехала к нему уже заранее, готовая применить, если потребуется, силу. Похоже, полиция права в своем утверждении, что она застрелила Перригана преднамеренно, но несправедливо полагая, что она подожгла его лабораторию просто, чтобы замести следы преступления. Совершенно ясно, что она сделала это, чтобы уничтожить результаты его исследований». Хильер покачал головой. «Несчастная молодая женщина», — произнес он. «Из последних страниц ее рукописи отчетливо видно, что ей руководило повышенное чувство долга, подобное тому, какое бывает у великомучеников, когда они совершают свои подвиги, невзирая на последствия. Ведь она и не отрицает, что застрелила его. Единственное, что она отказывается сказать, почему она это сделала». Он задумался на минуту, затем продолжил. «Но так или иначе, слава богу, что есть этот документ. Он похлопал рукой по рукописи. Это хотя бы спасет ей жизнь. Хорошо еще, что она не успела отнести рукопись в банк, как намеревалась. Я в значительной степени чувствую себя виновным за ее судьбу», — добавил Хильер. «Мне ни в коем случае не следовало разрешать ей испытывать этот наркотик на себе, но я-то думал, что шок, причиненный смертью мужа, уже прошел. Она все время старалась быть чем-то занятой и поэтому предложила себя в качестве подопытного кролика. Вы видели ее и, наверное, заметили, какая она целеустремленная. В этом эксперименте Джейн видела для себя возможность сделать что-то полезное для науки. Так оно и получилось в результате. Но мне следовало быть более чутким и обратить внимание на то, что с ней творилось после того, как она пришла в себя. Это я должен был нести ответственность за все...» «Но», — промычал адвокат, — «выдвигая такой мотив ей в оправдание, вы можете сильно повредить себе профессионально. Вы это понимаете?» «Да, конечно. Но сейчас я думаю не об этом, ведь я несу ответственность за нее как руководитель коллектива, членом которого она является. Откажи я ей возможности принять участие в эксперименте, и несчастье могло бы не произойти. А посему, мне думается, в суде в качестве оправдательного документа следует выдвинуть временную невменяемость. Получимый такой вердикт, и все кончится ее перемещением в психиатрическую клинику и, возможно, весьма кратковременным курсом лечения». «Ничего не могу вам сказать пока по этому поводу. Все зависит от того, какую позицию займет защитник». «Но ведь все это истинная правда», — продолжал настаивать Хильер. «Такие люди, как Джейн, не совершают убийства в здравом уме и твердой памяти. Ну, разве только тогда, когда они оказываются загнанными в угол. Совершенно ясно, что наркотик вызвал настолько яркую галлюцинацию, что она перестала различать, где реальная жизнь, а где воображаемая. Она дошла до такого состояния, что поверила в реальность своего миража и действовала сообразно с обстоятельствами». «Да-да», — согласился адвокат, — «это вполне возможно». Он снова взглянул на рукопись, лежащую перед ним. «Во всем этом фантастическом отчете имеется одна весьма интересная деталь, я имею в виду вымирание самцов. Джейн считает это не столько невозможным, сколько нежелательным. Вот вы, как специалист в области медицины, считаете ли это вероятным, хотя бы теоретически?» Доктор настороженно посмотрел на адвоката. «Эй, бросьте, ну уж не поверю, чтобы вы, опытный юрист, вдруг поверили в какие-то фантазии. Во всяком случае, если вы в них так верите, то давайте допустим еще одну. Поскольку Джейн, бедная девочка, уже покончила с этим делом, у данной фантазии нет абсолютно никакого будущего. Перриган убит, а все результаты его работы превратились в дым. Все-таки, на мой взгляд, было бы лучше, если бы мы узнали, что она пронюхала про Перригана и его деятельность как-то иначе, чем вот таким путем. И он похлопал рукой по рукописи. Она случайно не интересовалась ветеринарией? «Нет, я совершенно в этом уверен», — сказал Хильер, отрицательно покачав головой. «Ну, тогда остается лишь один тревожащий меня момент. Жаль, что Джейн более тщательно не навела справки, прежде чем приступила к исполнению своего плана». «Что вы, собственно, имеете в виду?» «Только то, что она упустила из виду, что у Перриган есть сын. Он тоже биохимик и тоже носит фамилию Перриган. Он с большим интересом следил за исследованиями своего отца и уже объявил, что намерен сделать все возможное, чтобы довести его дело до конца, работая с теми несколькими экземплярами животных, которых удалось спасти от огня».